9. Кому это надо? Сначала прыг и чик-чирик, а после гвалт трескучий. Как много шума да интриг вокруг навозной кучи. А. Алик брезгливо принес мне графинчик. Я выпил рюмку, закусил корочкой черного хлеба с горчицей и, ожидая, пока принесут обед, призадумался. Мозг от водки прояснился, в подлых нагромождениях бытия забрезжили смысловые очертания. Итак, по порядку. С Ковригиным случилось то, что могло произойти со мной, но Бог отвел. Черный жребий выпал классику. Одно непонятно, почему столько шума. Разве рукопись советского писателя первый раз тащат за рубеж без разрешения инстанций? Несколько лет назад разразился скандал с альманахом «Метроград». И что? Ваксенов героем укатил в Штаты, а сын генерала ГКБ, Витька Урофеев, второй составитель «Метрограда», продолжает служить в Институте мировой литературы и постоянно пьет в ЦДЛ водку с подозрительными иностранцами. Поговаривают, делает он это с одобрения органов. Ну что и когда у нас делалось без их одобрения? Да и кто он, собственно, такой, этот Витька? Так, мажор с гнусными наклонностями, а Ковригин? Гигант, классик. Его могли тихо отматерить на Лубянке, никто бы никогда не узнал. Вон Евгений Тушенкин постоянно влипает в антисоветские истории, а все как с гуси вода. 100 стран объездил. А вот я сам дальше Венгрии в Европу не проникал, но вроде бы меня включили в резерв делегации, которая в ноябре полетит в Италию на встречу писателей «За мир и прогресс». Надо будет забежать к Мише Семеркину, узнать, все ли в порядке. «Егор, не катай хлебные шарики!» На весь ресторан грянул контр-адмирал. «Воспитывает своего урода», — пояснил Алик, подавая мне солянку. Я выпил еще рюмку, зачерпнул ложкой гущу и убедился. Оливок, мясной и колбасной нарезки в оранжевой огуречной жиже почти не осталось. Не повезло. Может, повезет в любви. Я вспомнил, как вероломное лето, положив мне на плечи руки, прошептала: «Только не спеши. Все будет даже больше, чем ты ожидаешь. Только не спеши». Водка, обогрев организм, разбудила половой инстинкт. Но, подавив зов плоти, я попытался, как советовал старый нелегал, понять, кому это все надо. Хотят устроить скандал вокруг Ковригина? Зачем? По слухам, Андропов на секретном совещании объявил: «Диссиденты — ерунда, мелочь, их можно взять за одну ночь. Настоящий враг советской власти — ползучий русский национализм. Его пора бы искоренить раз и навсегда, а Ковригин как раз — вождь почвенников. Он пишет о поруганных русских святынях, замордованной деревне, выброшенных из храмов иконах, носит на пальце перстень с профилем последнего государя-императора, сработанный из золотой царской монеты. Да и про евреев нет-нет, а ввернет обидное иносказание». Значит, решили все-таки устроить показательную порку главы русской партии? Похоже. «Егор, отставить водку!» — рявкнул контр-адмирал. «Еще суп не принесли! Успеешь нажраться!» Несмотря на молодость, я уже пообтерся в Союзе писателей и кое-что понимал в большой политике. Внешнее единство советской литературы было обманчиво, на самом деле она распадалась на два явных лагеря – патриотов-почвенников и либералов-западников. Патриоты, как я понимал, это люди, которые любят свою родину и, что еще важнее, обладают кровными правами на такую любовь. Они с ревнивым подозрением относятся к тем, кто высказывает привязанность к нашему отечеству, не имея на то генетического повода. Либералы-западники, со своей стороны, тоже обожают родину с ее просторами, богатствами, замечательным языком и литературой, но они с вечной печалью очей понимают, в искренность их любви коренные все равно не поверят. Так стоит ли навязываться? Не лучше ли подумать об отъезде в иные края? Кроме того, корневые патриоты настолько ослеплены первородством, что не хотят видеть изъяны Отечества, а вот либералы не ослеплены и замечают все недостатки, как через увеличительное стекло. Они душевно хотят залечить раны и ссадины бестолкового народа, отмыть, причесать, приодеть снеговую уродину, опираясь на опыт цивилизованного мира. А их бронят за это низкопоклонниками и космополитами. Значит, при Андропове чаша весов качнулась в их сторону? Похоже. Я вспомнил, как, мягко налегая тугой грудью, Лето остановило мою ищущую руку и прошептало: «Даже больше, чем ты ожидаешь». В слове «больше», произнесенном с особой интонацией, скрывалась надежда на проникновение в бездну неведомой женственности. Лет в 14 я нашел на библиотечной полке толстую-притолстую биологию Вилли, забавная фамилия, и листая наткнулся на схематическое изображение тайны, носящей странное научное название «вульва». Рисунок напоминал контурную карту какого-то затейливого побережья с глубоким фьордом. «Егор, не чавкай, балбес, не чисти сводку, твою мать!» — бухнул контр-адмирал. «И не чмокай, как свинья!» Тем временем из княжеской спальни вышел наш партийный вождь Владимир Иванович Шуваев. Судя по насупленному виду, направлялся он к первому секретарю организации Теодору Тимофеевичу Сухонину. Чтобы попасть к ТТ, надо было пройти через ресторан, бар, пестрый зал и подняться на антресоли, где помещались правление и приемная. Шуваев задержался у столика контр-адмирала, командным ревом воспитывавшего непутевого сына, решил, видно, покалякать с членом редколлегии главной партийной газеты. Владимир Иванович был мужиком старой закалки. Он воевал, попал в плен, потом на поселение, позже работал журналистом, кажется, в Молдавии. Шуваев с молоду писал стихи, кстати, вполне приличные. Да еще ко всему прочему, обладал чувством юмора, что большая редкость для провинциального партийного кадра. Зла на советскую власть он не держал, а про то, что с ним случилось, говорил так. «Егор, ты пойми, люди в плену себя вели по-разному. Кто-то сдох, но не скурвился, кто-то, наоборот, сразу переметнулся к фрицам. А из плена возвращались толпы. Как разберешься, как всех перепроверишь? Никаких СМЕРШей не хватит». «Зачем же всех проверять?» «А как ты иначе отличишь агнцев от козлищ?» «Вот и решил хозяин, поживите-ка вы, парни, пока мест подальше от Москвы, а мы за вами понаблюдаем». К тому же всю войну кричали: «Попал в плен предатель, пропал без вести изменник». Обидно, конечно, да иначе не победить. А теперь сам подумай, как можно сразу после Рейхстага уравнять вернувшихся победителей с нами, кто у немцев побывал? Нельзя сразу, люди бы не поняли. Калеки обиделись бы. Надо было выждать. У Сталина на такие вещи всемирно исторический нюх имелся. Он меньшинство карал, а большинство радовал, тем и брал. Но ведь это же несправедливо. Справедливо, Егор, что мы с тобой сидим и разговариваем. Я парторг, а ты комсорг, несмотря ни на что, понял? Поговорив с адмиралом и его недоделанным сынком, Шуваев заметил меня, подошел и кивнул на водку. Рано начинаешь. Замечание можно было понять двояко, мол, середина дня, а ты уже с рюмкой. Или в более обидном смысле, еще толком ничего не написал, а уже пропиваешь талант в дубовом зале. Заметив мое смущение, партсек подсел ко мне со вздохом. Сам бы сейчас выпил. Водочки? Я с готовностью потянулся к графину. Нет, водку у меня нельзя. Врачи разрешают только коньяк, сердце у меня маленькое. В каком смысле? В прямом. Заболела, пошел проверяться в нашу поликлинику, врачи ахнули. «Чудо, феномен! Как вы с таким маленьким сердцем живете?» «Нормально живу, говорю. Ничего такого никогда не чувствовал. Воевал — не чувствовал, сидел — не чувствовал. А как в портком сел, сразу почувствовал». Он подозвал официанта. «Алик! 50 коньячку!» Обычно медлительный и всем недовольный, Халдей резво побежал в буфет, поигрывая задом. «Был в горкоме?» — спросил Владимир Иванович. «Был». «Понял?» «Ничего не понял». «И я ничего не понял. Кстати, все же все знают. Адмирал тоже выпытывал, что да как. Видел сынка-то?» «Вот это природа как играет. Дед его, Аркадий Гайдар, в 16 лет полком командовал. А внук твой тезка и ровесник, между прочим. Болван болваном. Хоть школу для малолетних дебилов отдавай. Горе семьи. Засунь в какой-то НИИ, там и коптит». «А что адмирал сказал про Ковригина?» — спросил я. «Тимур тоже ничего насчет Ковригина понять не может. Тут, мил человек, какая-то хитрая многоходовка. Чую. Тебя, Желторотова, зачем-то втянули. Сказали это, вы меня порекомендовали. Кто сказал? Подскочил Владимир Иванович. Лялин. Вот хитрован. Врет. Я тебя до последнего не отдавал. Уперлись. Надо молодому члену парткома настоящее дело доверить. Пусть, мол, докажет, что умеет не только пасквили на комсомол и армию строчить. Я им говорю, ж как новобранца на дзот посылать. Отвечают, выживет, рейхстаг будет брать. Какой рейхстаг? А леший их разберет. В общем, Егор, не отбил я тебя, не смог. Может, мне все-таки отказаться? Раньше надо было, а теперь поздно. Дезертиром ославят. Они что-то задумали. И почему-то решили начать с Ковригина. Зачем? Им что, настоящих антисоветчиков мало? Видать, по русакам хотят ударить. Алик торопливо принес коньяк. На край рюмки была надета долька лимона. Уважает начальство. Спасибо, мил человек. Может, покушаете? Не в аппетите я сегодня. Шуваев опрокинул рюмку, замер, прислушиваясь к благим переменам в сердечно-сосудистой системе, и закусил морщи с лимоном. «А что ж мне делать?» — спросил я. «Без моего разрешения ничего. И не пей. Не тот у тебя период. Веселая жизнь теперь у нас начнется. Потом, если выиграем или опростоволосимся, тогда хоть залейся. Ладно, пойду к ТТ. Может, этот лис Вологодский что-нибудь унюхал». Владимир Иванович ушел повеселевшей походкой. Алик бухнул передо мной тарелку с черным пересушенным мясом. «А можно соус ткемали?» «Нет. Я и вырезку-то на кухне еле выпросил». «Тогда еще 100». «Нельзя было сразу взять? Что, я тебе, мальчик, в буфет туда-сюда бегать?»